Глава 68. «Мы сделали это, понимаешь? Мы взяли и сделали!» Возбужденно размахивая руками, говорил Алексей. «Да, ты прав», — отвечал я ему, с любопытством разглядывая здания и лица встречных девушек. «Я, честно говоря, не ожидал, что в Питере некробрил-продукт будет продаваться лучше, чем в Москве. Парадокс». Мы гуляли по Невскому, главной улице Петербурга. Я, Алексей, и чуть сзади его немного скучающая жена Лола. «Никакого парадокса тут нет», – взволнованно брызгал слюной Алексей. «Некробрил-продукт можно продавать в любом количестве. Просто надо его понять. И понять не только на бытовом уровне, но и на философском. Заглянуть в его душу». «Ты считаешь, что у него есть душа?» «Конечно. Это же не просто глупый предмет, при помощи которого некробрил – целая вселенная, только сжатая до микроскопических размеров, вселенная духовной истины, вселенная духовного совершенства. Я клянусь, не верю, что ты его сам придумал. Тебе наверняка помогали». Я насторожился. «Ты-то о чем? Ты же знаешь, что...» «Тебе помогал сам Бог!» «Ну, приехали!» – не без удовольствия воскликнул я. «А разве нет? Только Бог мог помочь тебе вдохнуть в него душу, сделать его, несмотря на железо, пластмассу и микросхемы, существом одушевленным, таким же живым, как мы с тобой или Лола». Лола мало интересовалась некробрил-продуктом и вообще делами мужа. Ее больше привлекал конечный продукт его деятельности, то есть деньги, вложенные в домашний общак. Поэтому она не вникала в этот заумный разговор и даже не пыталась к нему присоединиться. И все же, услышав, что ее сравнили с какой-то железкой, набитой микросхемами, она решила вмешаться. «Спасибо, дорогой муженек, ты меня так любишь, так любишь!» Мы рассмеялись. Меж тем Алексей продолжил расточать в мой адрес всякие комплименты и с лихвой вернул мне все мои похвалы, которыми я с утра осыпал его в честь невероятных торговых вершин, которых он сумел достичь. И действительно, Санкт-Петербург вот уже 2 месяца не выпускал из рук пальму первенства в области продаж некробрил-продукта. И даже Москва, в которой реализацией занимался я лично, не сумела добраться до петербургских показателей. Что это, действительно таланты Алёши? Или просто фишка так выпала? Честно говоря, гулять втроем с Алексеем и его женой по Невскому мне было не совсем удобно. Как только я увидел Лолу, я с телевизионной подробностью вспомнил ту гулянку, когда Лола сначала сношалась в ванной комнате с Петрухой в собачьей позе, потом переспала с моей развратной Верой и под конец утром отдалась мне. Вспомнил ее лицо в тот момент, когда я вспомнил, как выглядят ее полные груди с чувственными сосками, широкие бедра, даже вспомнил полоску на ее лапке, блядскую дорожку. Испугавшись, что мой взгляд слишком откровенен, я поспешил отвернуться и заговорил с Алексеем, с трудом настроившись на нужный лад. Но вскоре почувствовал, что меня смущает одно лишь присутствие молодой женщины, будто я нахожусь под воздействием невидимых волн, которые она мне посылает. Я даже обернулся. Лола держалась так непринужденно, будто ну совсем-совсем ничего и никогда между нами не было. Однако я увидел, да-да, именно увидел, как вся ее сексуальная энергия, заключенная в голубизне глаз, в изгибе губ, в форме ягодиц, в проступающих сквозь лифчик и рубашку очертаниях крупных сосков, концентрируется где-то посередине ее груди и ослепительным болезненным лучом посылается мне, вплескивается мне в лицо. Вот сука, она хочет меня опять соблазнить или меня глючит? На следующий день мы посетили втроем Петродворец, потом путешествовали на моторной лодке по питерским каналам, потом ели в ресторане на Невском лягушек и акульи плавники. Лола сильно меня отвлекала. Я то и дело ловил многозначительную голубую искру в ее глазах, а ее жаркие груди, стесненные одеждой, или ее аппетитная задница все время попадались мне на глаза. Я, разнесчастный, постоянно ловил себя на том, что испытываю к ней сексуальное влечение, и, стыдясь своих чувств, стыдясь прежде всего того, что желаю жену своего лучшего друга, по мере сил боролся с наваждением, старался отвлечься едой, веселыми разговорами, дискуссиями о некробрил-продукте. Я очень жалел, что не взял с собой Веру. Например, под предлогом какой-нибудь бухгалтерской проверки. Она легко разрушила бы все Лолины чары, лишь пару раз взглянув на меня, или невзначай наклонившись, или закинув ногу на ногу. Тогда уж, наверное, страдал бы не я, а Алёша. Вечером того же дня я уединился в своем номере, а остановился я в лучшем отеле города, плеснул на донышко коньяку и уселся в кресло перед телевизором. Начинался футбольный матч, в котором решалась судьба российской сборной. Внезапно в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я, ожидая какого-нибудь служителя отеля. На пороге стояла Лола. «Что случилось?» — удивился я. Ее внезапный приход что-то мне напомнил. Ах, ну, конечно. Маленький таежный городок, бывшая жена Алексея Юля, которая приперлась в номер, чтобы меня соблазнить. Ничего не случилось. Можно войти? Конечно. Я усадил ее в кресло, вынул из бара маленькую бутылочку шампанского «Мадам Клико» и наполнил бокал. Некоторое время мы молчали, пили потихоньку. Я понимал, она должна объясниться. «Ты сегодня целый день пожирал меня глазами, прямо съел всю», — сказала Лола. «Я? Разве?» «Ну, конечно. Удивляюсь, как Алёша ничего не заметил. Впрочем, ему по барабану. Его теперь ничего не интересует, кроме некробрил-продукта». О муже она и до этого отзывалась не очень-то лестно, даже в его присутствии, так что ее слова меня нисколько не удивили. «И ты решила...» Я был в полном замешательстве. «Да, я решила сама к тебе прийти. Ты бы вряд ли отважился. Наверное, вызвал бы проституток, кучу денег на них потратил». «И ты решила помочь мне сэкономить?» — улыбнулся я. «Но я проституток не выношу, они мне противны». «Но ты же хочешь меня, ведь так?» «Опять этот изгиб губ?» Опять эта голубая искра в глазах. Я почесал подбородок. «Ну, допустим, хочу, но это не значит, что...» «Постой, больше ничего не говори. Все остальное не имеет значения. Достаточно того, что мы здесь вдвоем, что ты меня хочешь, и я тебя хочу». «Ты меня...» Я заметил, что начинаю возбуждаться. «А как же Алексей?» «Да пошел он на три буквы. Нет, я, конечно, его люблю. Он такой хороший и все такое. Но в сексуальном плане он давно меня не интересует». «Что ж, — подумал я, — раз уж так все вышло, расслабься, Сашок, и получи удовольствие. А где Алексей?» «Алексей дома, а я уехала к маме». «Но тебя же не будет у мамы». «Почему это? Будет. Только немного попозже». Да что тут говорить. Надо действовать. Я выключил телевизор, увлек Лолу за руку в спальню и набросился на нее с такой животной яростью, которую она от меня вряд ли ожидала. Я упивался голубизной ее глаз. Я целовал, всасывал этот изгиб губ. Я терзал ее сдобные груди. Я покусывал ее крупные соски. Я готов был изорвать в клочья ее изнеженную попку. Она завелась так сильно, как ни одна девушка со мной не заводилась. Она стонала, визжала. Она радовалась боли и просила еще сильнее. Она ответно царапалась и кусалась. И даже не сильно прокусила мне шею, словно вампир. Она вся истекала. А когда я чуть прикоснулся языком к главному источнику ее наслаждений, она вообще потеряла всякую ориентацию во времени и пространстве, только придержала меня за затылок и мычала нечленораздельно. Мы забыли про душ, в который собирались, про презервативы. Даже дверь в номер осталась незапертой. Потом Лола умоляла, заклинала меня скорее начать. Даже матом один раз ругнулась в горячке. Но я все медлил и медлил, приученный верой к длительным предварительным импровизациям. И, наконец, она не выдержала и попыталась сама насадиться. Войдя, я кончил мгновенно. Но она при первых моих конвульсиях тут же бурно последовала за мной. «Что это было?» — спросила она, едва придя в сознание. «Это был я», — философски ответил ваш покорный слуга. Лоле было уже пора. Худо-бедно, но, оказывается, прошло полтора часа. Она оделась, допила свое шампанское и с опаской скользнула в бесконечность коридорных лабиринтов отеля. Я опять взялся за коньяк. На душе было пусто. Я был себе омерзителен. Через две минуты в дверь опять постучали. Я решил, что Лола зачем-то вернулась. Даже мелькнула дерзкая мысль все повторить. Но на пороге стоял улыбающийся и чуть поддатый Алексей с шампанским в руке, а по обе его стороны нежились в тугих складках одежды два совершенных фотомодельных тела, две высоких, умопомрачительных мартышки, причем обе блондинки. «Сюрприз!» – закричали мне в лицо все трое. Я с трудом изобразил дружескую улыбку. «Ты никого сейчас не встретил?» – спросил я Алексея. «Нет. А кого я должен был встретить?» «Да так, ко мне парень один заходил. Ты тоже его должен знать». Мы сели, разлили. Блондинки устроились на наших коленях. Девушки были глупы, манерны, но дружелюбны и покладисты. Я рассказал пару анекдотов про блондинок. Вопрос. Как определить, что факс отправила блондинка? Ответ. На нем будет почтовая марка. Вопрос. Как блондинка будет убивать рыбу? Ответ. Утопит. Вопрос. Сколько блондинок нужно, чтобы вкрутить лампочку? Ответ. Одна. Она держит лампочку, а мир вращается вокруг нее. Вопрос. Почему блондинки работают без обеденного перерыва? Ответ. Слишком долго учить заново. Вопрос. Как называется, когда блондинка красится под брюнетку? Ответ. Искусственный интеллект. Вопрос. Что говорит правая нога блондинки, встречая левую? Ответ. О, сколько лет, сколько зим. Вопрос. Что говорит блондинка после 11-го оргазма? Ответ. Ребята, а вы правда играете в одной команде? Какая разница между проституткой, нимфоманкой и блондинкой? Проститутка. Что, ты еще не кончил? Нимфоманка. Как? Ты уже кончил? Блондинка. Бежевый. Я покрашу потолок в бежевый. Больше всех смеялись блондинки. Они совершенно не обиделись. С чего ты вдруг решил оторваться? Поинтересовался я у Алексея. Я от тебя такого не ожидал. Я сам от тебя не ожидал. Но не все же время быть праведником. Лола к матери уехала. Думаю, да черт с ним. Вот блядская семейка, подумал я. А откуда девушки? Как откуда? Из лесу Вестима. Взял самых дорогих в Питере, каких нашел. Ну что ж, вполне. Алексей торопился домой, чтобы успеть ответить на телефонный звонок, если Лола решит ему позвонить от матери. Поэтому после часа общения, стихов, анекдотов и тостов он поспешил уединиться с одной из девушек, быстро сделал свое дело и был таков. Странно, но секс с женой Алексея совсем меня не успокоил, а наоборот только раззадорил. Поэтому девушки покинули мои апартаменты только утром, изрядно уставшие, но дополнительно вознагражденные. «Лола, Лола», — крутилась в голове, когда я засыпал. «Откуда ты взялась?» А помню, это я ее с Алешей познакомил, когда он только развелся и переехал в Ленинград. Как же я ее узнал? Чё-то не припоминаю. Стоп. Я познакомился с ней на дискотеке. А на следующий день угощал мороженым, хотел трахнуть, но какие-то проблемы, месячные вроде. Потом я вернулся в Москву, увлекся другой и о Лоле на некоторое время забыл. А далее Алексей переехал в Питер, а я ей опять позвонил и пригласил в ресторан. А потом оставил их вдвоем в этом ресторане, намекнув, когда Алеша выходил мыть руки, что моему другу сейчас как никогда нужна женская поддержка, что он разведен и при этом обеспечен, и что он может и замуж позвать. Лола оказалась не из тех, кому нужно повторять дважды. Она в него вцепилась мертвой хваткой и немного успокоилась только тогда, когда они расписались, и она забеременела, а бывшая Лешкина жена была послана далеко и надолго. Это все хорошо, конечно. Однако, что она тогда делала на дискотеке? Так, сейчас подумай, давно это было? Боже, не может быть. Она же там снималась. Точно, снималась. И, может быть, даже за деньги.